Если бы Дэвид не назвал ее по имени, Пилар забыла бы, как ее зовут. Забыла бы все и просто подчинилась требованиям собственного тела. Но этот звук заставил ее опомниться и удариться в панику. «Подожди! Нет!» Она отпрянула, хотя мозг велел обратное, а тело дрожало от прикосновения его горячих губ. «Дэвид, нет! Подожди, остановись!» «Пилар!» Он не мог унять дыхание, не мог справиться с собой. «Я хочу тебя!» Сколько лет прошло с тех пор, как она слышала эти слова? Сколько лет прошло с тех пор, как она видела это желание в мужских глазах? Столько, что потеряла рассудок, едва это случилось. «Дэвид, я еще не готова». Он все еще сжимал руками талию Пилар. Обнаженная кожа под свитером была гладкой, теплой и трепещущей. «Не морочь мне голову!» «Я не ожидала!» «У него такие сильные руки, — думала она, — сильные твердые ладони, так не похожие на...» «Отодвинься, пожалуйста!» Он не стронулся с места. «Я мечтал о тебе с той самой минуты, как первый раз тебя увидел в дверях дома». Она ощущала удовольствие, страх и ошеломление одновременно. «Я...» «Нет», — коротко бросил он, — «не говори, что ты польщена». «Конечно, польщена. Ты очень привлекательна и...» Но когда Дэвид прикасался к ней, она не могла связно мыслить. «Пожалуйста, отпусти меня». «Ладно». Но это далось ему дорогой ценой. «Ты сама знаешь, что такое со мной случается нечасто». «Я думаю, что мы застали друг друга врасплох», — начала она, осторожно сползая со стола. «Пилар, мы не дети». «Нет, не дети». Она оправила свитер и вздрогнула, вспомнив, как касались его большие горячие руки ее кожи. «И это одна из причин. Мне 48 лет, а тебе? Тебе меньше». Дэвид не думал, что в такой ситуации можно смеяться, но не смог с собой справиться. «По-твоему, разница в несколько лет — это предлог?» «Это не предлог, а факт. Кроме того, мы знаем друг друга совсем недолго». 8 недель и 2 дня. И все это время я мечтал прикоснуться к тебе». Катер гладил волосы Пилар, а она не сводила с него глаз. «Я не собирался бросаться на тебя в оранжерее и стаскивать с тебя одежду в окружении цветочных горшков. Это получилось само собой. Ты хочешь, чтобы все произошло в более привычной обстановке? Тогда я заеду за тобой в 7 часов и повезу обедать». «Дэвид, мой муж умер всего несколько недель назад». «Бывший муж», — ледяным тоном отрезал он. «Пилар, не ссылайся на него, я этого не выдержу». «Как бы там ни было, 30 лет не забудешь за 2 недели». Дэвид обхватил ее плечи, заставив встать на цыпочки. И только тут Пилар поняла, что он взбешен. «Пилар, Тони Авано перестал быть твоим островком безопасности. Пойми это и стань моей». Катер снова поцеловал ее долго и страстно, а затем отпустил. «В 7 часов», — сказал он и вышел на дождь. «Этот никчемный сукин сын лежит в могиле и уже не сможет испортить жизнь ни мне, ни Пилар», — решил Дэвид. Он размашисто шагал, вобрав голову в плечи, весь кипя от гнева. «Он не позволит этому случиться. Для этого понадобится один прямой разговор, после которого все тайны и недомолвки выйдут наружу. И этот разговор состоится, причем очень скоро».